Глава 41. Вот теперь все. Утром было объявлено о торжественном бале. Эта новость не слишком обрадовала, с учетом того, что Терри плохо спала. Полночи она думала об Алис. Наведение пугало. К тому же император молчал, не давая никакого ответа. А еще Рейвен, который ходит по пятам и не дает прохода. Если Инхальд узнает об их связи, Терри страшно представить, что тогда будет. Хорошо, хоть птенчик был рядом и выслушал Терри. А так ей было бы очень одиноко. Даже мысль проскочила встретиться с Рейвеном и поговорить. Но это глупость. Рейвен опасен. Нельзя об этом забывать. Тогда почему она рассказала ему все? Терри окончательно запуталась в своих чувствах. Просто он ведет себя так, будто действительно хочет помочь. Но это ведь не так. Мантикор ведет свою какую-то игру, и Терри пока она не ясна. Нужно держаться от него подальше. И тем не менее утро настало, и нужно было готовиться к балу, хоть не очень-то и хотелось. Принесенный Мари завтрак снова удивил. На этот раз на столике лежала охапка красных роз, перевязанная алой лентой. И также к ним приложено послание от императора. Терри быстро его разворачивает и читает. Но в письме не содержалось ничего такого, чтобы могло намекать на ее ситуацию. Кроме пожелания прекрасного дня и небольшой приписки, что Инхальд ждет ее на балу. Терри поджимает губы и разочарованно сворачивает пергамент. Мари с любопытством наблюдает за девушкой. Ей непонятны печали невесты, ведь этот подарок должен радовать Терри. И Терри старалась улыбаться и делать вид, что довольна вниманием правителя. Завтрак не слишком долго длился. Нельзя было унывать и опускать руки. А потому, подумав немного, Терри решает, несмотря ни на что, выглядеть сегодня вечером великолепно. И она постарается. Пусть Алис увидит, что она ее не боится, и ничто не сможет ее сломить. День пролетел удивительно быстро. Целых 2 часа Мари старалась над прической Терри, завершая ее образ легким макияжем. И когда Терри надела свое платье, ярко-малиновое, со сверкающей, как звезды, россыпью камней по подолу, Мари потеряла дар речи. Платье сидело идеально. «Вы затмите всех, госпожа Эклин!» — наконец выдыхает она, а потом бросается к трюмо и берет изящную, хрупкую на вид диадему. Терри чуть присаживается, позволяя Мари украсить волосы сверкающим украшением. «Вот теперь все, довольно отступает помощница. «Император не останется равнодушным?» Терри хотелось бы, чтобы он помог ей решить проблему. И не хотелось одновременно. И вновь это холодящее сердце смятения разливается по груди и сковывает горло. Терри быстро отметает это. Покинув комнату, Терри направляется вниз. И, что удивительно, кругом разносится приятная музыка. Она еще не встречала такую магию, но мелодия лилась торжественно и ненавязчиво, сопровождая весь путь. Терри расслабилась по пути настолько, что даже не заметила, как слуга проводил ее через череду коридоров и закрытых балконных террас. В открытые окна льется золотистый закатный свет. Легкий ветерок колышет белоснежную полупрозрачную тюль. Слышится сладкий аромат лилий и роз. Терри смотрит на подкрашенные золотом легкие невесомые облака. «Где же сейчас Рейвен?» Странное чувство одолевает Терри. Она не чувствует его присутствия. Его нет рядом. Это осознание наводит тревогу. И потерю безопасности. «Великая Праматерь! Неужели это так влияет знак истинности?» Но именно то, что он далеко, Терри ощущает отчетливо. «Куда же этот несносный мантикор делся?» Терри сердито поджимает губы. Слуга приглашает жестом пройти в зал. Они дошли до места. Набирает в грудь воздуха и минует двери. Входит в бальный зал. Немного прикрытые портьерами окна создают в зале легкий полумрак, магическое свечение. Огромные вытянутые люстры с круглыми кристаллами, словно нанизанная на паутину роса, испускает холодное, как лунный свет, сияние. К тому же в зале действительно немного прохладно, будто в скальном гроте, несмотря на то, что на улице душно. На пьедестале впереди размещался и сам оркестр. Девушка в нежном лавандовом платье трогала струны изогнутой высокой арфы, выпуская в воздух необычайно приятные звуки, дарящие радость и тепло. Терри скользит взглядом по залу, по собравшимся у фуршетных круглых столов девушкам. Число невест заметно поредело. Но сейчас все внимание устремлено на Терри, будто она единственная, кто присутствует здесь. На лицах конкуренток тут же отражается недовольство и надменность. Терри отводит взгляд и ловит свое отражение в настенном узком зеркале. И изумляется. «Боги, мое платье!» Платье буквально пылает, переливается огнем, словно раскаленная лава, которая льнула к ее телу, как вторая кожа, растекаясь по животу и груди тонким слоем живой магмы. Это платье действительно магическое, если бы Терри знала, что настолько, отказалась бы от него. Терри быстро ищет среди невест Солию, но подруга задерживалась. Нужно было что-то послать сначала Мари на разведку, чтобы вместе с Мюррей явиться на бал. Очень опрометчиво. Терри почувствовала себя еще уязвимее. Пробегается еще раз взглядом по столикам, по балконным нишам и выдыхает, потому что Алис тоже задерживается, как и император. И Рейвен. Одной проблемы меньше. Но только это почему-то не утешает. —